Глава 9. Недостающие звенья. Было уже поздно, когда я проснулся, подкрепленный и освеженный сном. Шерлок Холмс сидел на том же месте. Только вместо скрипки у него в руках была книга, и он казался погруженным в чтение. Он взглянул на меня, когда я пошевелился, и я заметил мрачное и взволнованное выражение его лица. «Крепко же вы спали», — сказал он. «Я боялся, что наш разговор разбудит вас». «Я ничего не слышал», — ответил я. «Есть у вас новости?» «К несчастью, нет». «Сознаюсь, я удивлен и разочарован. Я ожидал чего-нибудь определенного к этому времени. Видженс только что приходил с докладом. Он говорит, что нет никаких следов баркаса. Это досадная задержка, так как каждый час имеет важное значение». «Не могу ли я чего-нибудь сделать? Я совершенно свеж теперь и готов не спать всю ночь». «Нет, мы ничего не можем сделать. Мы можем только ждать. Если мы выйдем из дома, какое-нибудь известие может прийти во время нашего отсутствия, и таким образом дело затянется. Вы можете поступать, как желаете, но я буду сторожить». «Ну, так я слетаю в Кембервель и навещу миссис Сесиль Форестер. Она приглашала меня вчера». «Навестите миссис Сесиль Форестер?» — сказал Холмс, и лукавая усмешка блеснула у него в глазах. «Ну, конечно, и мисс Морстон. Они очень беспокоились и хотели узнать, нет ли чего нового». «Я бы не говорил им слишком много», — сказал Холмс. «Женщинам никогда нельзя доверять вполне, даже самым хорошим». Я не стал оспаривать это возмутительное предположение. «Я вернусь через час. Или два», — заметил я. «Отлично. Желаю счастья. Но знаете, если вы поедете на ту сторону реки, то можете завести обратно Тоби, так как, по всем вероятиям, он не будет больше нужен нам».